и пошла на кухню ставить чайник. Только на кухне она услышала, что в доме кто-то есть. Горничная Наташа за раздвижными дверями кабинета, который Инна никогда не закрывала. Эта самая горничная так перепугала ее, потому что до той секунды, как Инна услышала шевеление и поняла, что это не Осип, она даже не подозревала, что в доме кто-то есть. А должна была бы. Горничная наверняка не пришла в платье и шлепанцах. Наверняка у нее есть шуба или пальто, и еще сапоги, платок или шарф, или что там еще. Ни пальто, ни шарфа не было на вешалке, когда Инна вошла в дом и кинула в кресло свою шубу. Там вообще ничего не было, кроме старой-престарой дубленки, в которой она иногда ходила на обрыв к Енисею. Все остальные свои шубы, по одной на каждый день, как грезилось бедолаге Гарику Брюстеру и его высокоинтеллектуальным коллегам, она держала на втором этаже, в крохотной гардеробной. Гардеробную, по ее просьбе, соорудил местный столяр. Пришел и отгородил фанерной перегородкой угол. Набил полки, повесил крючки, провел свет. С момента появления гардеробной Инна никогда не оставляла одежду внизу. Да и Аделаида Петровна, та самая, что сегодня оказалась выходной, свое дело знала. Инна зачем-то побежала в прихожую. Ее шуба стекала с кресла светло-коричневой переливающейся меховой волной, а на ней разлеглась Джина. Лапы раскинуты, бочок мерно вздымается, глаза блаженно закрыты, а уши, тем не менее, топориком, что означает «ситуация под контролем». «Я отлично знаю, что мне здесь не место, что ты почему-то не любишь, когда я сплю на твоей шубе, но мне это нравится, так что я буду продолжать спать, а ты как хочешь». Тоник сидел на полу, дергал то хвостом, то откушенным в давней драке ухом и, прищурившись, смотрел на Джину. Мечтал выжать ее с Ининой шубой и занять вожделенное место». Никаких следов горничной Наташи или ее верхней одежды. Инна посмотрела на котов, занятых своей внутренней политикой. «Осип Савельич, а ты не видел, на вешалке ничего не было?» «На какой вешалке? Украли чего?» «Да нет», — сказала Инна с досадой, — «ничего не украли. Ты, когда вошел, не обратил внимания на вешалку? Ничего на ней не висело?» «Вот это самая дубленка твоя висела». Осип схватил дубленку за вытертый рукав и потряс у Инны перед носом. «Так вот она и висит». «Господи, я вижу, что висит. Горничная в чем пришла?» «В одном платье». Осип остановился, выпустил рукав и медленно произнес: «Мать честная!» «Вот именно!» Инна секунду думала, потом побежала в кабинет, где, ясное дело, не оказалось никаких шарфов и шуб, а потом выскочила на крыльцо прямо в чулках. Нет у нее тапок с мордами и самопальным синим войлоком. Нет, и все тут. И прямо на ледяную, присыпанную жестким крупчатым снегом коричневую плитку. «Куда?» закричал страшным голосом кулак и белобандит, но она не слушала. Ветер с Енисея, разошедшийся не на шутку, крутил по дорожкам снежные вихри, языками лезшие на плитку. И никаких следов. Замело, занесло, исчезли. А был ли мальчик, то есть девочка? Девочка Наташа была или нет? В дверь стал лезть Осип с ее сапогами в руках и совать их ей, и хватать за руку, и тащить в дом, и она, в конце концов, позволила ему втащить ее. «Что ты, как угорелая, скачешь, Инна Васильевна? Мороз на улице, метель, а она босая скачет. Хоть бы ноги обула, накинула бы что-нибудь». Если она ушла, должны были остаться следы. А шут их знает. Ноги, небось, мокрые. Ты вон гляди, следы оставляешь. Как же она ушла? Без шубы и шапки, без следов на снегу. Вот далась она тебе. Как пришла, так и ушла. Какое тебе дело до нее? Инна и сама не могла бы объяснить, что уж ее так сильно встревожило. Ну, была какая-то непонятная горничная. Ну, делась куда-то. Ну и что? Не об этом ты должна сейчас думать, Инна Васильевна. Ты должна думать, как тебе держаться, чтобы угодить всем, кому надо угодить, и уклониться от тех, от кого надо уклониться, и так, чтобы никому не было обидно, и так, чтобы сохранить образ царицы, который часто выручал тебя, и выразить должную скорбь, но при этом тоже не пересолить, ибо излишняя скорбь может повлечь за собой ненужный интерес, вызвать удивление и лишние вопросы. Что, мол, так-то уж убивается-то? Спроста ли? Ноги в самом деле были мокрыми. Придется переодевать колготки. Зря она выскакивала на крыльцо и всматривалась в метель. Все равно ничего не увидела бы. А надежды на то, что непонятная горничная стоит без пальто и шапки возле Ининого забора и ждет не дождется, когда та выскочит и пристанет к ней с вопросами, и так не было никакой. По гладкой полированной лесенке с поворотом она поднялась на второй этаж и достала из ящика колготки. Бодро щелкнуло отопление, как будто отделяя домашнюю теплую прелесть от разгулявшейся за окнами метели. Ее муж, теперь уже бывший, почти не приезжал в Белоярск. Ему здесь было неуютно. Инна занимала большие должности. В городе ее знали в лицо, и машину знали в лицо. Смотрели с любопытством, кланялись, провожали глазами. Он был при ней, и его это задевало. Инна умная, прогрессивная и деликатная жена отлично его понимала и не настаивала на частых посещениях, как в тюрьме. Дни свиданий редки, время ограничено. Теперь он ушел, и у него новая, счастливая семейная жизнь. А она сидит одна на царской мягкой пуховой кровати, застеленной казенным зеленым атласом, и будет одна всегда. Очень хорошо. Она обулась, решив, что пойдет в туфлях, раз уж недалеко. Зашла в ванную, бросила в корзину колготки и посмотрела на себя в зеркало, словно со стороны. Бледная, под глазами немного синевы. Даже искусно наложенная косметика не слишком помогла. «Бледная и очень интересная», — писали в каком-то романе, она запомнила. «Светлые волосы, да, безупречны. Черный жемчуг, да, уместен. Не слишком вызывающе, сдержанно и с достоинством. Пиджак, блузка, каблуки, на которые страшно смотреть, не то что на них стоять. Все правильно. Все как надо. Осип Савельич, я ухожу. Ты все-таки прими решение, здесь остаешься или домой едешь. Я тебя отвезу, Инна Васильевна. Ты меня отвезешь, но только после 10. Как ты в такую метель пойдешь? Мне только участок перейти. Так и участок попробуй перейди, когда метет. Осип Савельич, я двери закрываю. Джина, заподозрив самое ужасное, открыла глаза и повела ушами. Тоник злорадно ухмылялся, предвкушая, что конкурентку сейчас прогонят с нагретого коричневого меха. «Давай, давай», — сказала Инна Джине. «Ты же знаешь, что я шубу сейчас надену». «Надень еще что-нибудь», — велела Джина, которая никогда просто так не сдавалась, «а меня оставь в покое». Осип выдвинулся в прихожую и стал сердито натягивать платье. Натянув, объявил он громко. «В 8:30 приезжать?» «В 9:30». «Ну, добро». Этому «добро» Осип выучился у местного начальства, которое вслед за первым замом, Якушевым, любило так выражаться. Инна переложила в кресло Джину, которая и не думала уходить с ее шубы. Та тут же вспрыгнула на пол в знак протеста против насилия над личностью и пошла, недовольно дергая спиной. Только кошки умеют так выражать свое отношение к событиям спиной. «Ну, я пошел». «Давай, Осип Савельич, до встречи». Инна еще постояла перед зеркалом. Английский кашемир шарфа был приятно шелковым на ощупь. Он прикрывал волосы и сделал ее похожей на монашку. «Все хорошо. Ты справишься». «Ты справилась, когда твой муж сказал тебе, что он больше не твой, а чей-то. И наплевать ему на тебя. И на самом деле ты — самая большая ошибка его жизни. Он наконец-то это понял». Справилась. Ей было 8 лет. Родители ссорились, почти дрались за тоненькой фанерной стенкой. Мать визжала: «Урод! Дерьмо!» Отец тоненько скулил в ответ, что-то падало и грохотало, словно рушились стены. А она смотрела в окно, замусоренный бедный двор, полный вспученных черных луж и щепы, собачья будка у забора. Она смотрела в окно и мечтала, как уедет из дома, и какая жизнь будет у нее там, куда она уедет. Почему-то она знала совершенно точно, что уедет в Москву, хотя что такое эта самая Москва, понятия не имела. Болтала ногами в валенках, а потом валенок упал, мягко шлепнулся. Она помнила это совершенно точно. А потом вбежала мать. Инна все смотрела на себя в зеркало. Справилась. Хотя ей было 8 лет, и бороться она не умела. Может, тогда и научилась. Ветер с Енисея налетел на нее, разметал европейский щегольский мех, добрался до тела, до самых костей, и костям моментально стало холодно. Придерживая рукой шарф, Инна пошла по дорожке к забору, разделяющему дачи, на зону губернатора и зону заместителей. Инна не была заместителем, но по какой-то там хитрой табели о рангах ее должность начальника управления в ряде случаев приравнивалась к заместительской, и дачу ей выделили. «Ну, сжалились», — бухтел Осип после 3-месячного пребывания в гостинице, втаскивая в новый казенный дом ее чемоданы. «Хорошо, что сейчас сжалились, а не через год». За забором посреди метели дремала темная машина. Машина как машина. В соснах полно разных машин, преимущественно темных, поскольку высокоранговое начальство по неизвестным причинам уважает именно темные цвета. Инна не знала ни одного начальника, у которого машина была бы, к примеру, окрашена в желтый или голубой цвет. Тревога, как тогда в доме, вдруг поднялась и закружилась вокруг нее вместе с енисейским ветром. Она глянула раз, другой и ускорила шаг. Отсюда не разобрать, но ей показалось, что машина двинулась и теперь медленно едет за ней. Ерунда какая-то. Незнакомая горничная, канувшая как в омут, в метель и снег без шапки и пальто. Теперь еще эта машина. «На территории не может быть чужих», — строго сказала она себе, делая над собой усилие, чтобы не оглянуться. Не то что человек, пришлый заяц не забежит незамеченным. Кругом камеры, посты, заборы. Что ты трясешься? Куда мчишься, как этот самый заяц? и оглянулась. Все-таки она не выдержала. Перед самой губернаторской калиткой. В сумрачном колыхании снега темный силуэт уже едва-едва угадывался. Но все-таки он был там, за забором. Чья это машина? Что она делает возле Ининой дачи? Инна открыла примерзшую калитку, вошла и привычно посмотрела в темный глазок камеры, чтобы охранник разглядел ее, узнал и не волновался. Не такой уж частой гостьей она была на губернаторской половине, но порядки знала. Аллейка голубых елочек упиралась прямо в подъезд, приветливо даже сквозь метель, освещенной желтыми лампочками. Двери стеклянные, занавешенные изнутри зелеными плотными шторами на латунных палках. Советская, значит, отличная. Стиль конца 60-х, начала 70-х. Более молодые, да ранние, как любил подковырнуть Мухин, соседствующие губернаторы, наведываясь в мухинские хоромы, посмеивались затаенно, не обидно. Их собственные дома, машины и дачи также отличались от мухинских, как наряды Жаклин Кеннеди от платьев Нины Хрущевой. Ткань? А что, добротная, нарядная, с цветами и блестит. Вот по бокам два кармана, а на воротнике кантик. Самая дорогая, из специального ателье. В магазине такой днем с огнем не сыщешь. Покрой, и покрой отличный. Тяжеловат немножко, словно шинель пошита, а не платье. Но очень даже красиво. Мухину было комфортно и уютно среди плотных зеленых штор, полированных деревянных панелей, желтых телефонных аппаратов с гербами, цветастых ворсистых ковров и квадратных фарфоровых соусников, в которых неизменно подавался салат столичный. И он никогда ничего не менял. Даже всеобщую любовь к иностранным машинам не разделял. Ездил на «Волге». Лишь в дальние поездки по краю отправлялся на джипе, молчаливо признав, что иностранные внедорожники все же удобней, чем газики. Вот такой он был. Губернатор Мухин Анатолий Васильевич. И несколько дней назад он застрелился в своем кабинете между 3 и 4 часами ночи. Инна поднялась по скользким ступенькам, потянула дверь и очутилась в просторном холле. Посередине цветастый ковер, по краям темный наборный паркет. «Шубочку позвольте вашу», — постным шепотом попросила из-за плеча горничная в фартуке и наколке черной по случаю траура. Инна сунула ей шубочку, сняла шарф и смахнула с бровей капельки растаявшего снега, которые так сверкали, что брови казались бриллиантовыми. Странная мысль вдруг поразила ее. Траурный шум поминок за высокими дверьми зала ничем не отличался от шума праздничного. Также звенели рюмки, сыпались раскатистые мужские голоса, сновали официантки, купеческая люстра разбрызгивала нестерпимый хрустальный свет, а гости жевали тарталетки с красной икрой и копченого омуля, местный кулинарный шедевр. Когда она вступила в зал, где ряды черных пиджаков скорбели о покойном губернаторе, в кармане ее пиджака завозился и задрожал мобильный телефон. Звук Инна предусмотрительно выключила, оставила только режим вибрации. «Алло?» Никто не отозвался из пластмассовых закоулков Nokia. И она повторила: «Алло!» Инин помощник Юра Захарчук махнул рукой из дальнего конца зала, она бегло ему улыбнулась. И издали на нее посматривал Валентин Хруст, председатель местного законодательного собрания. Она и ему бегло улыбнулась. Он сделал вид, что не заметил. Еще бы! Они не то чтобы недолюбливали друг друга, но относились настороженно и с некоторой серым кардиналом края, и был уверен, что вся пресса пляшет только под ее дудку. Инна знала, что председатель законодательного собрания воздвигся на этот замечательный пост не просто благодаря поддержке местных криминальных авторитетов, а, можно сказать, был вознесен к вершинам на их могутных плечах. «Баб генералов терпеть не могу», — объяснял Хруст кому-то в ее присутствии. «Баба она и есть баба. Ей должно детей растить, щи варить, а не фронтами командовать». Может, он ожидал, что, узнав, как именно должна вести себя баба, Инна Васильевна Сильвестрова зарыдает, раскается и пойдет-таки к щам, но она и ухом не повела. И Валентин Григорьевич обиделся. А она, выждав время, как-то посетовала с натуральной печалью в голосе. Валентин Григорьевич, мол, хоть и орел мужчина, однако к женскому равноправию относится, мягко говоря, странно. Сетовала она на ухо некой крайне болтливой журналистки, которая одновременно освещала события в местном законодательном собрании и боролась за права женщин. Журналистка немедленно раззвонила всем, кому могла раззвонить, что Хруст – женоненавистник и практически интимофоб. Валентин Григорьевич опять слегка обиделся и в двух-трех местах не слишком удачно оправдался. Это в Москве, мол, всякие хакамады имеются, а у нас тут край сибирский, суровый, дай бог мужику справиться. А уж бабе-то с куриными мозгами, где уж, как уж. После чего, согласно вездесущим Гэллопу скомканным, потерял процентов 20 голосов, как раз баб с куриными мозгами. И тогда уж обиделся всерьез. А от попыток оправдываться отказался. Инна с тех пор стала с ним нежна и ласкова, как кошка-джина, подбирающаяся к хозяйской шубе. А Валентин Григорьевич все выискивал, как бы и как ужалить ее побольнее. Если бы кобры умели, они, наверное, улыбались бы друг другу так, как улыбались Инна и Валентин Григорьевич. Инна посмотрела на телефон, который все молчал у нее в руке. Номер не определился. Может, Осип волнуется? Впрочем, ее телефон узнает Осипа еще тогда, когда он только задумывается, не позвонит ли начальница. Значит, не Осип. Чертовщина какая-то. Инна выключила телефон совсем, сунула в пиджак и огляделась. Женщин почти не было в густой мужской толпе. И вообще все это походило на обеденный перерыв во время длительных совещаний. Вот все сидели, сидели, устали, а теперь вышли поесть, покурить и поговорить, наконец, о делах. Возле длинного стола, установленного едой и водкой, в самом конце болтался мухинский сын Митя. Судя по тому, как его руки мелькали, как мельничные крылья, он уже порядком принял и скоро станет удручающе невменяем. Начнет приставать, говорить гадости, полезет в драку, потом еще добавит и примется рыдать, бухаться на колени и просить неизвестно у кого прощения. А потом уснет, и непременно так, что окажется на самом виду. И на него станут таращиться незнакомые люди, кивать, качать головами, коситься, обходить стороной, как гадкое место. Ни премьера, ни самых-самых вице-премьеров уже не было. Инна знала, что они всегда появляются в самом начале мероприятия и остаются ровно столько, сколько требуется, чтобы засвидетельствовать свое почтение. А потом исчезают. Негоже царям с холопами-то. Даже если холопы, это тоже цари, только троны у них пониже. Якушев кивнул издалека, почти равнодушно. Любовь Ивановна, всеми позабытая и никому не нужная, сидела на диване у дальней стены зала. «Да», — стремительно подумала о ней Инна. «Кому ты не нужна и больше не будешь нужна никогда? Ты была нужна, пока муж твой был царь, и к нему можно было подобраться поближе с твоей помощью. Тогда к тебе подъезжали, твоего расположения добивались, советов слушались, шуткам подобострастно смеялись, в день именин присылали букеты и подходили к ручке. А теперь чего же? Зачем стараться? Бог милостив, дочка Катя заберет в Питер, а может, и не заберет, а может, мать и сама не поедет. Сына-то как же она оставит? Совсем пропадать? У Инны тоже были свои интересы на этих поминках, свои задачи и свой расклад, как в карточной игре. Но все же она должна прежде всего подойти к вдове. Она на самом деле ей сочувствовала. Она двинулась в обход толпы по самой стене, чувствуя, как свои и чужие, знакомые и незнакомые пиджачные пары провожают ее глазами, подпихивают друг друга в увесистые бока, делают бровями знаки. Царица Савская, Елена Прекрасная, крокодил в юбке, змея-анаконда. А каблучище-то, а жемчуга, а белые волосы, а глаза сейчас потупленные. Вы видели ее глаза, Сергей Иванович? Жуть! Такие голубые, словно не настоящие, и смотрят тебе вот прямо между бровей, будто усмехается. А глянешь в лицо? Нет, не усмехается. Смотрит, и по спине мороз дерет, как в тайге, когда волчица из-за кустов в затылок тебе глядит. Умная, решительная, не боится ничего. Этими журналюгами продажными как хочет вертит, все в свою пользу оборачивает, натурально, и ничего ее не берет. Сколько раз пытались удалить, потихоньку, нет, не выходит. Подстраховывается, видать, волчица. Здрасте, Инна Васильевна. Здравствуйте, Олег Евгеньевич. И голос. Не низкий, но грудной, словно с переходом в темно-синий бархат. Дьявольский голос, по правде говоря. Инна Васильевна. А это свой родной Юра Захарчук. Инна на него посмотрела, глаза блестят весело, несмотря на траурность процедуры. Весь вид выражает готовность служить. Инна Васильевна, не оборачивайтесь. Бестелесный шепот был совсем близко, и она замерла, подавив мгновенное острое желание обернуться. Инна Васильевна, не подходите к маме. Что? И вечером приезжайте не в папину квартиру, а в Митькину. Как правило, Инна реагировала очень быстро и очень быстро находилась в любой ситуации. Эту ситуацию нужно было как-то оценить, но оценивать, замерев соляным столбом посреди гулящего голосами зала, невозможно. Она выхватила из кармана мобильный телефон, который не думал звонить, нажала кнопку, тихо, как и подобает на траурном мероприятии, сказала «Алло!» и отошла к окну, за которым совсем вечерело. Она успела поймать взглядом удаляющуюся спину дочери покойного губернатора, которая уже почти исчезла за стеной пиджачных пар. Катя пробиралась к дверям, за которыми официанты накрывали горячее. Их мелькание было заметно в прорези плотных зеленых штор на латунных палках, и туда, за шторы, все чаще устремлялись взоры скорбящих, которым хотелось за стол. Катя дошла до самых дверей и только там оглянулась. Оглянулась и кивнула головой. Инна внимательно смотрела на нее. Катя медлила одну секунду, а потом пропала. Потом двери качнулись. Катя появилась опять, как будто выходила только за тем, чтобы перевести дух. Решительно пробралась к матери села возле нее. Рассеянно сказала Инна в мертвую трубку: «Я вас отлично слышу». Посмотрела на Юру. Он тоже посмотрел на нее и пожал плечами. Черт его знает, что он имел в виду, что означал этот жест. Скорее всего, ничего особенного, но все-таки странно. «И здесь у тебя дела, Инна Васильевна». Голос насквозь пропитан язвительностью пополам с водкой. Симоненко с очень красным лицом и рюмкой в огромной крестьянской лапище. «Эта газета совершенно секретна», — не моргнув глазом, соврала Инна. «Хотят проводить журналистское расследование. Говорят, обстоятельства гибели очень странные». Симоненко так перепугался, что даже свою рюмочку сунул на подоконник и руками замахал. Инна слегка отодвинулась. Юра отошел от них. Он знал, что от Симоненко Инну спасать не нужно, он не опасен. Впрочем, она и с опасными справлялась виртуозно. Что ты, Инна Васильевна?» — горячо забормотал главный по сельскому хозяйству. «Какое еще расследование? Только ихних расследований нам и не хватает. Да еще совершенно секретно. Они муравьи, они журналисты, они тут, у нас, в каждую дырку. Останови, Инна Васильевна. Расследование. Совершенно секретно». Глаза кадрового работника уже шарили по залу, искали, кому бы сию же минуту кинуться с докладом, но никого не находилось. Симоненко был ставленником губернатора, только ему докладывал, с ним обсуждал, ему сообщал. А теперь и сообщить было некому. Осознав это, Симоненко схватил свою оставленную стопку, опрокинул в могучее горло и посмотрел на Инну жалобно. Он-то как раз и остался сиротой. Дни его карьерного процветания сочтены. Никому он не нужен. Старый кадровик, волк, зубр. Не то, что какую-то там собаку. Мамонта, съевший на аппаратной работе. «Я свяжусь с вами позже», пообещала безжалостная Инна телефону Nokia. «Какое еще расследование?» — бормотал рядом Симоненко. «Ты, Инна Васильевна, остереглась бы? Расследование! На поминках! Негоже!» Чей-то взгляд сверлил ей голову. Она чувствовала, как будто видела это сверло, блестящее и острое, и видела, куда оно входит, в скулу, разгоревшуюся от трубки. Она быстро, внимательно и незаметно осмотрела зал. Симоненко топтался рядом и ныл, и его нытье было ей на руку. Она могла смотреть почти беспрепятственно. Ничего. Никто не таращился, не пригибался к плечу соседа, не прятался за зелеными шторами. Но сверло не исчезало, продолжало буравить скулу и щеку. «Что за черт?» Она завертела головой уже почти в открытую и опять безрезультатно. Посмотреть наверх она не догадалась. Там, где лестница заканчивалась небольшой закругленной площадкой, их было трое, задержавшихся после отъезда московского начальства. Они должны были кое-что обсудить именно здесь и сейчас, не привлекая к себе ничьего внимания. Один из них был вице-премьер, самый-самый. Второй — чиновник администрации президента с труднопроизносимой должностью. Впрочем, редко кому приходило в голову ее произносить. Все и так знали, что этот чиновник — один из главных. Третий — бизнесмен, со сложной и неопределенной репутацией, то есть как раз из тех, кого Гарик Брюстер, вздыхая и отводя глаза от страха, называл в своей программе олигархами. Трое сошлись в одной точке, на лестничной площадке дома покойного Мухина, объединенные некой общей задачей, и чувствовали себя неловко в обществе друг друга. Пауза затягивалась, и, наконец, чиновник не выдержал. «Ты кого там высматриваешь, Александр Петрович?» Широченные борцовские плечи под безупречным английским пиджаком дрогнули и опять окаменели. «Хороша», — оценил вице-премьер негромко. «Очень хороша. Безрассудно, конечно, зато умна». «Селиверстова?» — живо переспросил чиновник. «Крепкий орешек. Я с ней пару раз беседовал». «Я тоже беседовал», — поддержал вице-премьер, «еще в пору ее телевизионного детства». «Ничего себе детство», — пробормотал чиновник, зампред российского телевидения. «А ты что скажешь, Александр Петрович?» На этот раз даже плечи не дрогнули. «Ничего не скажу. Я ее первый раз вижу». Инна догадалась посмотреть наверх лишь когда сверло словно выскочило из щеки, оставив только горячий след. Она потрогала щеку и ухо с черной жемчужиной в россыпи бриллиантов, а потом подняла глаза. Никого не было на лестничной площадке. Но она почему-то твердо знала, за секунду до этого там стоял тот, кто рассматривал ее так упорно и пристально. Жаль, что она раньше не догадалась посмотреть. Губернаторский сын квартировал в хорошем доме, переделанном из старинного купеческого особняка. На улице Ленина осталось всего несколько таких домов. Кто-то очень умный когда-то решил их не сносить, а отремонтировать. Спасибо ему. Этажей было три, и на каждом по две квартиры. Инна знала дом. Все в Белоярске его знали, потому что именно там чаще всего губернаторский сын гудел. Так гудел, что стены ходуном ходили. Номера квартиры она не знала. И теперь решала, как ей быть. Телефона Любови Ивановны, а уж тем более Кати, она не знает. Окна освещены у всех, еще не поздно, и все, кто пришел с работы, занимаются привычными вечерними делами. Вот бы и ей к телевизору, да в тапках из самопального войлока. Конечно, узнать, в какой именно квартире живет Митя Мухин, легко. Можно в любую дверь позвонить и спросить. Но Инну останавливала нелепая секретность, с которой Катя сообщила ей о перемене места встречи. Однако, нелепая или нет, правила этой игры устанавливала не Инна, и поэтому она не станет их нарушать. Холодная подъездная дверь проскрипела, открываясь, Инна поскользнулась на обледенелые ступеньки, взмахнула рукой. За ее спиной остался верный Осип, готовый в любую минуту прийти на помощь. Из-за всех сегодняшних мелких происшествий, вроде исчезнувшей горничной, темной машины, телефонного звонка, ниоткуда и ни от кого, Катиного напряженного шепота у нее над плечом. Сейчас Инна чувствовала себя неуютно. Вот про Осипа подумала и про то, что он может прийти. Она ничего не боится, и помощь ей не потребуется. Она сама может помочь кому угодно. 6 квартир. Которая? Держа руку в перчатке над вытертыми перилами, она стала медленно подниматься по широкой купеческой лестнице. Стены тоже были купеческими, толстенными, не пропускающими ни звука. Лампочки в железных намордниках светили тускло, как будто через силу. Инна бесшумно поднялась на последний этаж и остановилась, прислушиваясь. Низкое оконце с широким подоконником, за ним мертвенный свет фонаря и метель, будто кидает в окна пригоршни снега. Инна глянула вниз и в круге неверного синего света увидела свою машину. Что там, за границами мутного голубого пятна, было не разобрать, но верный Осип по-прежнему на посту. Вот и хорошо. Этажом ниже заскрипела дверь. Инна вдруг сильно струсила, так сильно, что ладонь взмокла под тонкой перчаткой. Она отпрыгнула от окна, клацнули каблучки и замерла у самых перил. Желтый луч треугольником лег на выстуженный пол. Снова что-то тихо заскрипело. В освещенном треугольнике появилась четкая тень. Инна старалась не дышать. «Кто здесь?» Голос она не узнала. Шаги и луч света стал немного шире. «Здесь кто-то есть?» Инна перевела дыхание и ответила громко, так что голос отразился от стен. «Я ищу квартиру Мухиных». Тень шевельнулась, и в размытом свете появился силуэт. «Инна, это вы?» «Да». «Спускайтесь». Она проворно побежала вниз, каблуки звонко цокали. «Тише». «Вы давно здесь?» «Нет». Она оказалась на площадке. Одна дверь была приоткрыта. Я только поднялась по лестнице. Я не знаю номера квартиры. «Проходите». Любовь Ивановна пропустила ее в квартиру, бесшумно прикрыла дверь, защелкнула все замки. «Туда проходите». Свет горел только в прихожей, а дальше было темно, словно здесь экономили электричество. «Куда?» «Прямо и направо». Раздеться вдова не предложила. И вообще, все было странно. Очень странно. «Потерпи», — сказала себе Инна. «Ты сейчас все узнаешь». Прямо и направо оказалась кухня. Неуютная, огромная, каменная. Наверное, когда-то здесь была людская или что-то в этом роде. Потому что единственное окно было маленьким, почти слепым, и боковая стена образовала неудобный угол, выпирающий почти на середину. А за углом кухня, как ни в чем не бывало, продолжалась дальше. «Ну вот, здесь мы с вами можем поговорить. Садитесь». Инна даже не сразу поняла, куда она может сесть. А потом за выступом обнаружились стол и три стула. Инна выдвинула один. Любовь Ивановна ходила за выступом, будто хлопотала по хозяйству, потому что звенела посуда и что-то грохало. Время от времени она появлялась у Инны перед глазами и снова пропадала. «Вам чай или кофе?» Инне не хотелось ни того, ни другого. Ей хотелось побыстрее вырваться отсюда, как из каземата, добраться до Осипа и уехать домой. Но она сказала кофе. Ладно, дырка в желудке уже есть. Одна чашка кофе, наверное, не слишком ее увеличит. «Инночка», — из-за выступа проговорила Любовь Ивановна, — «Толя не стрелял в себя». «Его убили». Инна Сильверстова провела на государственной службе последние несколько лет. Ее зоркости и меткости мог бы позавидовать ястреб, высматривающий добычу. С самого начала она была убеждена, что Мухин не стрелял в себя, что стрелял в него кто-то другой. Но теперь, когда об этом сказала его вдова, следовало соблюдать предельную осторожность. «Любовь Ивановна», — начала Инна, старательно подбирая слова. «Вам сейчас трудно, конечно. Но Анатолий Васильевич Анатолий Васильевич не мог застрелиться. Это просто невозможно, я-то знаю. Скорее всего, так оно и было. Скорее всего, она действительно знала. Еще осторожнее произнесла Инна. Наверное, будет понятней, когда они разберутся. В чем они могут разобраться? Любовь Ивановна поставила перед ней чашку. Чашка была коричневая, глиняная, с застарелыми потеками на боку. Сын Мити, ясное дело, аккуратностью не отличался. Пола шубы сползла с колена, и Инна осторожно подобрала ее. Любовь Ивановна вновь вынырнула из-за угла и быстро приткнулась на стул, как будто заставила себя сесть, перестать метаться. В руках у нее была салфетка, которую она скручивала в жгут. «Пейте», — с досадой предложила вдова. «Что же вы?» «А где ваш сын?» «У Кати в гостинице». «Она должна была увезти его с дачи». «Господи, что теперь с нами будет?» Она отпустила свой жгут и взялась за щеки. «Ведь я просила его. Я ему говорила, ради детей. Но он никогда меня не слушал, никогда, с самой молодости. Я говорила, брось, хватит, ты всю жизнь на работе, смотри, что с сыном сделалось. А он, она не заплакала, сдержалась и опять взялась за свой жгут. Инна сидела, затаившись. Злобный енисейский ветер бросался снегом, гремел железом на крыше, из незаклеенного окна сильно дуло в бок. «Зачем она меня позвала? У нее нет подруги, ни с кем поделиться. Но почему со мной? И почему здесь?» Любовь Ивановна еще посидела молча, со старательным вниманием скручивая свой жгут. Концы все никак не давались, вырывались из пухлых пальцев. Инна смотрела в свою чашку, только время от времени искоса поглядывала на хозяйку. «Я завтра улетаю», — вдруг объявила Любовь Ивановна. «Я должна все отдать вам сегодня». Инна опешила. «Куда улетаете?» «Куда, не спрашивают», — поправила вдова. «Примета плохая. Спрашивают, далеко ли». «Вы далеко?» «С Катей. В Петербург. Утренним рейсом». «Что же вы не пьете? Остынет». Инна быстро хлебнула. Кофе был слабый и невкусный. «Я должна все отдать вам сейчас». «Где же это?» Любовь Ивановна взялась за лоб. «Да, я забыла». «Нет, я не могла забыть». И она быстро вышла из кухни, пропала за темным поворотом коридора, словно не было ее. Инна перевела дыхание, вытерла юбку, повлажневшую ладонь, и огляделась. Все в этой кухне носило отпечаток запустения. Инна провела рукой по стенке серванта, посмотрела и поморщилась. «Нет, пожалуй, не запустение», — решила она. «Казалось, весь этот дом некоторое время пробыл под водой, и следы высохшего ила так и остались на мебели и стенах. Батареи пустых бутылок у стены, длинногорлых, зеленых, с замысловатыми наклейками вперемешку с местной паленой водкой. Очевидно, на замысловатые денег хватало не всегда, хоть и губернаторский сын, или терпения не было искать. На полках разномастные стаканы, пластмассовые, граненые, и фужеры на ножках, остатки былой роскоши. Щербатая раковина, кран замотан темной тряпкой, течет, наверное. а кухонный гарнитур итальянский, натурального дерева, добротный и любовно сработанный. Горькое горе, наказание за грехи. И ведь не денешься никуда, не избавишься.